Она села, не отрывая от меня глаз, и я понял, что до сих пор не подозревал, каким бывает столкновение страстей. Было даже любопытно наблюдать, как человек может выдержать все эти муки, не распавшись, не разорвавшись на мелкие части. Закаленная старушка Дженни выдержала до конца. Страх, жадность и алчность одержали победу. Она лениво поднялась с кушетки и несколько секунд стояла с закрытыми глазами, крепко прижав к щекам ладони. Потом медленно открыла глаза и достаточно сносно имитировала улыбку. «Ладно, Рик», — тихо произнесла она, — «вы победили». И вдруг сдернула мизинчиковые лямочки с плеч. Потом закинула руку за спину и резко дернула молнию вниз. «Постойте!» — воскликнул я. Но было уже слишком поздно. Серебряная парча блеснула у ее ног. Дженни изящно перешагнула через нее, оставшись в одних белых нейлоновых трусиках. Увиденное лишило меня дара речи. Мой пораженный рассудок смутно осознавал, что любая девушка, которая выпала счастье получить от природы такую высокую грудь, и не подумала бы носить бюстгальтер. Дженни и не носила. Потом пришло в голову, что уже несколько поздно признаваться, что мне неизвестно имя, которое ей так нужно. Дженни тряхнула головой, темно-каштановые волосы в буйном беспорядке разметались по лицу. Затем она слегка выгнула спину и пробежала руками по изгибу ягодиц так, что я услышал шелестящий звук шелка. Когда ритуал прелюдии был выполнен, она начала приближаться ко мне возбуждающим, волнообразным скольжением, от которого наверняка свихнулся бы и 80-летний старец. «Постойте!» Все-таки я принял решение вести честную игру. «Дженни, я обманул вас, я не узнал имени Брюнхофа». «Что?» Ее голос прозвучал невнятно, словно она бредила во сне. «Вы тратите время попусту, милая, мне неизвестно имя». «Что?» Она резко остановилась, ее тело как будто закоченело. «Мне жаль, это, конечно, паршиво», — извинялся я. «И все от того, что становлюсь сам не свой, если кто-то называет меня ничтожеством. Поверьте, мне совсем не хотелось, чтобы вы заходили так далеко. Только надеялся подтвердить факт». «Вы просто самоуверенный, чопорный человек, такой же, как и все остальные, не так ли?» — горько сказала она. «И вот таким способом стараетесь сдержать свои естественные распутные инстинкты, закупоренные внутри. Но порой, как сейчас, ловите шанс». «Дженни, вы правы», — скромно произнес я. «Вы совершенно справедливо считаете меня ничтожеством». «Кому до этого дело?» Она плюхнулась на кушетку рядом и тяжело застонала. «Что такое?» — переполошился я. «Рик Холман, будьте со мной откровенны». Она убрала длинную прядь волос с лица и пристально на меня посмотрела. Уголки ее рта едва заметно дрожали. «Вы бы сказали, что сегодня у меня выходной!» Прежде чем мне удалось сообразить, о чем это она, Дженни бросилась мне на грудь и уткнулась лицом в мое плечо. Я похлопал ее по спине, нерешительно и утешающе. Плечи ее конвульсивно вздымались, упругая тяжесть грудей мягко билась в мою грудь. Пришлось испытать столкновение собственных страстей. Это, поверьте, было нелегко. Дженни подняла голову, и тут оказалось, что слезы, катившиеся по ее лицу, от смеха. «Что тут смешного?» — изумился я. «Ты! Я! Все!» — еле выговорила она. «Ты не представляешь, на что я готова, лишь бы узнать, кто сообщил Брюнхофу обо мне. Но это был мой последний отчаянный бросок. И вот я разделась до трусов, делающая невозможное, чтобы казаться эротичной и экзотичной, причем одновременно. А ты небрежно сообщаешь, что не знаешь имени, которое меня интересует». Новый приступ смеха потряс ее тело. «Как мне теперь себя вести? Не представляю. Во всяком случае, мне еще никто никогда про такое не рассказывал». «Сожалею, это целиком моя вина». «Рик!» Она запустила руку мне под рубашку и вцепилась в мою нежную плоть, сжав пальцы так, что я закричал. «Обещай мне только одно. Ты никогда не будешь таким чертовски самодовольным в будущем, даже когда прав». «Если ты пообещаешь понять, что талант на самом деле полное ничтожество». «Обещаю!» — торжественно произнесла она. «Дон Талант! Ничтожество!» «И я обещаю!» — столь же торжественно ответил я. «Обещаю больше никогда не быть таким самодовольным развратником. Развратником может быть, но не самодовольным. Никогда и ни за что». «Хорошо!» — удовлетворенно пробормотала Дженни и снова прижалась к моей груди. «Что нам теперь делать?» — растерянно спросил я. «Было бы глупо снять платье просто так!» Загадочно улыбаясь, ответила она. «Почему бы нам не заняться любовью, Рик?» Затем повернула голову, укусила мочку моего уха и шепнула. «Как-никак, а для меня это обернется благоразумным опытом!» «Для меня тоже, милая, для меня тоже!» Быстро проговорил я. Примерно 5 минутами позже Дженни снова внезапно рассмеялась. Мой рассудок едва не изменил мне. Это было совершенно неуместно и не ко времени. «Что смешного?» — прохрипел я, недоумевая. «Прости, любимый!» В голосе Дженни звучало искреннее раскаяние. «Только что подумала о Доне и той ретивой медсестре. Как ты считаешь, она могла бы залюбить его до смерти к этому времени?» «Кто знает!» — усмехнулся я. Хотя все работало не в пользу моего чувства юмора. «Может, в этот самый момент она готовит Таланта для маленькой роли в ее следующей постановке». Дженни испустила пронзительный вопль и в приступе смеха скатилась с кушетки. «Хо, это была безумная любовь!» Глава 8. На следующее утро телефон зазвонил примерно в 9:50, когда Дженни принимала душ. Мощный глубокий бас Оскара Нельсона сообщил, что я обязан срочно прибыть в его офис. «Должен мчаться туда со всех ног», и добавил, «если бы он знал, каким сукиным сыном, к тому же совершенно бесполезным я окажусь, то никогда бы меня не нанял». Все было четко сформулировано, несмотря на такую рань. Дженни вышла из ванной 2 минуты спустя, в моей любимой шелковой рубашке, которая едва прикрывала ее бедра. «Завтрак через 5 минут, любимый», — сообщила она, направляясь на кухню. «Только не для меня», — прорычал я и рассказал о звонке Нельсона. «Это очень плохо, любимый», — заметила она с сожалением. «Не знаю, успею ли я съесть что-нибудь. Лучшие руки для моющих средств в 10:30 должны встретиться с рекламными агентами. Не думаю, что им понравится, если я буду плюхаться по локти в пену в этом платье». «У каждого свои проблемы», — печально резюмировал я. «Когда мы увидимся снова?» «Мне кажется, будет разумным списать эту ночь на безрассудный минутный каприз», — легко сказала она. «Ты чистый убыток в моей карьере, Холман!» «А мне показалось, твой характер преобразился за эту ночь», — сказал я обиженно. «Какой ты к черту преобразователь, малыш!» Она подмигнула, ошеломив меня неясным намеком. «Можешь позвонить, когда твое раздражение развеется!» «Это, конечно, великолепная идея, за исключением одного обстоятельства», — сердито возразил я. «Не знаю твоего номера. Запишу его и оставлю возле телефона», — безмятежно пообещала она. «А тебе лучше идти. До свидания, любимый, и не становись снова самодовольным». «Повтори еще раз, прежде чем уйду», — потребовал я сурово. «Дон Талант, ничтожество», — послушно произнесла она. У выхода мне неудержимо захотелось обернуться и бросить на нее прощальный взгляд. Дженни направлялась на кухню, пощелкивая пальцами в такт какому-то языческому варианту «ча-ча-ча». С легкой завистью я отметил, что моя шелковая рубашка никогда не смотрелась так хорошо, и решительно двинулся навстречу жестокому миру реальности, ожидавшему меня за дверью. Если кабинет Леноры Палмер производил неизгладимое впечатление, то кабинет Оскара Нельсона просто ошеломлял. Только спустя какое-то время мне удалось сфокусировать зрение и понять, что отдаленные слабо очерченные силуэты на громадном, от стены до стены ковре площадью не менее акра, суть не что иное, как кресло, в котором восседает сам Нельсон, а перед ним соответствующих масштабов стол. Телохранитель, который выглядел почти как личный секретарь, скрылся в приемной, оставив нас одних. Я предчувствовал, что нам предстоит поединок, и, кажется, был к нему готов. Кресло для посетителей вдруг поднялось из ковра в 6 футах от стола Нельсона и приняло меня в свои мягкие объятия. Несколько секунд Нельсон сидел со своим обычным святошеским выражением лица, потом взглянул на наручные часы. «Почему так долго?» «Ветер дул навстречу», — холодно, но вежливо пояснил я. «Нечего острить», — произнес он ледяным тоном. «У меня нет времени для ваших шуток. Вы понимаете, Холман, что прошло уже почти 2 суток, как я вас нанял, но вы еще не сообщили ничего существенного». «Вы мне больше нравились, когда обращались по имени», — заметил я. «Не очень, но больше». Его пальцы отбарабанили слабую дробь по крышке стола. Потом, расслабившись, он еще глубже погрузился в кресло. «Хорошо», — сказал он мягко. «Я немного на взводе с утра. Срывается 6-миллионное обязательство. Если что-нибудь случится с Королой Руссо, вся сделка полетит в трубу, Рик. Согласитесь, есть основания для несдержанности». «Думаю, да», — великодушно согласился я, кивнув. «Чего вы хотите? Доклады о моих успехах?» «А есть ли успехи?» — вздохнул Нельсон. «Помните, вы говорили, что не доверяете совпадениям. Вам было только известно, что в Риме кто-то предупредил Амальди насчет Королы и Таланта». «Да, его известили об этом анонимной телеграммой», — подтвердил Оскар. «Показывали ее мне вчера». «Моника Хейс была предупреждена более искусным способом», — сообщил я. «Ее лучшей подруге Дженни Трент позвонил Сэм Брюнхоф и все выложил. Посоветовал, чтобы подруга предложила Монике съездить в горы и лично во всем убедиться». «Как, черт возьми, вы сказали? Сэм Брюнхоф?» Кроткие синие глаза на мгновение блеснули. «Но как он узнал об этом?» «Хороший вопрос, но не самый существенный», — заметил я. «Мне удалось побеседовать с Сэмом и Лу Мартелем позавчера вечером. Они, естественно, отрицали какую-либо причастность к выстрелам. Негодовали, что вы предали их, подписав собственный, не от имени компании, контракт с людьми, от которых зависел успех кинопроизводства. Особенно злило, что вы взяли у них 50 тысяч для агента Таланта, а вернули их акциями Ария Продакшн». На мгновение лицо Нельсона осветила блаженная улыбка. «Должен признать, что и сам был втайне доволен этим. Очень доволен. Что еще?» «По их словам, вы представляете собой то, что говорите о них». «Но вы еще не слышали моего рассказа обо всем этом, Рик», — уточнил Нельсон весело. «Да, не слышал. Но Ленора Палмер изложила мне вчера вечером вашу точку зрения. Кстати, завершив свой монолог сверкающим взглядом и вздымающейся грудью, я не понимал раньше, что вы — это Альберт Швейцер в киноиндустрии, но она мне разъяснила». «Такая подкупающая преданность подчиненных поистине ставит меня в неловкое положение, Рик». Было любопытно наблюдать, как Нельсон старался подобрать подходящее для такой сентенции выражение лица. «Скажите, я это спрашиваю не ради пустого любопытства. Где находилась Ленора, когда так горячо выступала в мою защиту? В своем кабинете или в вашей постели?» «Вам чертовски хорошо известно, что она, фигурально выражаясь, живет в вашей постели», — ухмыльнулся я. «Вчера утром у меня был долгий и неприятный разговор с Королой в вашем доме. Она убеждена, что последний человек в мире, который может пожелать ее смерти, — папа Джино». «Это доказывает только одно. Ее волнующую связь с Джино Амальди», — презрительно фыркнул Нельсон. «Правильно». «Что еще?» «Ничего». «Ничего!» Его лицо напряглось. «Вы, должно быть, шутите, Рик. Я нанимаю лучшего специалиста в этой области. Полностью на его условиях. И спустя 48 часов. Это все, что вы можете мне сообщить?» «Если помните, я сразу же сказал вам, что это непросто и может занять много времени». «Ошибся немного. Это займет вечность. Вы были правы. Мне пришлось в этом убедиться. Те выстрелы предназначались Короле Руссо. Что касается Таланта, то ему просто не повезло. Он угодил под первый из них. Теперь нет возможности узнать, кто стрелял. Был небольшой шанс вначале, если бы полиция прибыла туда сразу же после происшествия. Но вы не хотели ее допустить. Все, что вам теперь остается, это сделать выбор из 2 возможных вариантов и на том успокоиться. Первый. Все это организовал Амальди в приступе ревности и может повторить попытку, если не успокоился. А такое вполне возможно. Второй выглядит так. Ваш бывший компаньон и его приятель провели эту акцию в отместку за ваше предательство. Если за этим покушением стоят Брюнхов и Мартель, вы никогда не докажете этого, и у вас не будет возможности предотвратить убийство девушки. «Это все!» — рявкнул Нельсон. «Единственный совет, который я могу предложить, покажется вам отвратительным, знаю точно. Можно лишь одним способом сохранить жизнь девушки. С одной стороны, постоянно следить за Амальди, с другой — заключить что-то вроде сделки с Брюнхофом и Мартелем. Альтернативы нет». Довольно долго Нельсон сидел молча. Потом его пальцы медленно забарабанили по крышке стола. Эта дробь прозвучала как похоронный марш. «Вы больше ничего не можете сделать?» — спросил он. «Где теперь Амальди?» «В моем доме». «Мог бы съездить туда и поболтать с ним в последний раз», — предложил я без всякого энтузиазма. «Сомневаюсь, что это даст какие-нибудь существенные результаты, но попытаться стоит». «Согласен, надо попытаться», — решительно произнес Нельсон. «А если не получится? Чего вы, очевидно, ожидаете? Что тогда?» «Тогда все. Я останусь с вашим мудрым советом?» Нельсон рассмеялся. «Наблюдать за Амальди день и ночь на случай, если он сделает еще одну попытку, и ползать на брюхе перед Сэмом Брюнхофом и Лу Мартелем, умоляя их о сделке. Мне нравится ваш совет, Рик. Вам он тоже нравится?» «Предупреждал вас, что он не совсем приятный». «Скажите мне еще одну вещь, прежде чем навсегда исчезнете из моей жизни!» Голос Нельсона неожиданно наполнился добрым юмором. «Вы ждете, что я заплачу вам за ваш совет?» «Хотите сказать, что не станете за него платить?» «Рик!» Сама интонация прекрасного нельсонского баса упрекнула меня в том, что в моем мозгу могут возникнуть сомнения на этот счет. «Я всегда оплачиваю свои счета!» «Безусловно, ваш совет будет оплачен, соответственно, его стоимости. Для меня она 5 центов!» Нельсон поднял руку, предупреждая мои возможные протесты. «Ладно, Рик, выписывайте счет на 10 центов. Возможно, я не стану спорить.